Артемида. О, сколько мук, о, муж, великим сердцем загубленный, я вижу над тобой, Ипполит. А, волшебное благоуханье, в муках ты льешься в грудь, и будто легче мне. Ты здесь? Со мной? Со мною, Артемида? Она с тобой, любимый, бедный друг. Владычица, ты видишь Ипполита? Из смертных глаз бы слезы полились. Товарищ твой и спутник умирает, но он умрет в лучах моей любви, возница твой, твоих лугов хранитель. Кипридою коварно унесен. О, я познал ее в дыханье смерти. Простить тебе богиня не могла ни чистоты, ни алтарей забвенья. Теперь мне все понятно. Не одну, а целых три взяла Киприда жертвы. Ты, твой отец и Федра. Целых три. Да, и отца судьба достойна плача. Его коварно демон обманул. Твое, отец, жестоко испытанье. Тесей, жестоко, так что адом стал и свет. Тебе больней, чем мне, твоя ошибка. Ой, если бы тебя мне заменить, то горький был подарок Посейдона. Когда бы мог вернуть его Тесей, тогда бы гнев его со мной покончил. Затмение, ужасный дар богов. Увы, увы, их наше-то проклятие не достигнут.